Саша Грин. Миссия невыполнима. Аннотация. Все идет не так. Сначала Свету бросает парень. Уходит к другой, оставив героиню с долгами за жилье и разбитым сердцем. Потом возникают проблемы на работе. Случайный попутчик утверждает, что по ее просьбе он украл вещи. Вот такие подарки прилетели героине накануне новогодних праздников. Что делать? Конечно, сидеть и плакать. Что Света и делает. Проблемы не решила, но хоть душу отвела. А еще произвела неизгладимое впечатление своими слезами на одного человека. Ничего себе! Поплакала от души.